Потому, хотя это и есть ваше естественное состояние, потому что вы есть жизнь уже по факту рождения. Но очень много обусловленности в уме. И ум, на самом деле, ум и есть обусловленность, не может этого понять. And when the understanding is happening, even then the ego comes and interferes. Ego says, what? For so many years I was believing in all this. Am I such a fool? No. Что происходит в сознании? Даже если возникает какое-то понимание, тут же возникает какая-то мысль. Ой, что это? Неужели как бы я во что-то верил много лет или что-то так твердо знал, и теперь это все неверно, что ли? Вот что происходит в сознании. Возникают эти мысли, движение сознания, как эго, которое, собственно, вмешивается в возникающие ростки понимания. And that is what prevents you to throw all this foolishness of the mind out of the window. You hold on to it and you prevent the understanding, the fresh air to come. И это, а вы как бы, если вы держитесь за то, что вы в сознании знали, да? И потому что это вам дорого по какой-либо причине, и как бы есть в сознании возникает понимание, но возникает вот это движение из прошлого, что я это знал. Если вы за это держитесь, то вот как бы вот, вот они тормоза, да? То есть вы не даете свежему воздуху через окно войти. Места-то нет. Возникло. It's okay. Now, if I may, I would like to recommend that if you really want to be in Swadhyaya process, you can please go through the website of the speaker, kriyayogalahari.com. I don't know whether it is mentioned in the... Yes. It is here? Yes. Practice page. Yes. In the practice page it is there. So those who understand English, they can directly do it. And I am requesting some good Russian people to translate this English message into Russian. That will be a very good contribution for Russian people to know what Swadhyay is and what are the teachings that come out of Swadhyay. But almost all message is translated. Almost all are translated. Doesn't it? Almost. Oh! I am so happy. She is telling that almost all the messages are translated. Then kindly go through the Russian translation and try to understand what kind of teaching can come from Swadhyay. Поэтому, если вы действительно заинтересованы серьезно быть в процессе Свадхая, то я порекомендую просто на есть веб-сайт. Практической странице это сайт на английском языке, где есть письма учителя, которые он пишет обычно на английском языке. Tut.com, слушайте. И есть почти все послания, которые переводят, регулярно выкладываются на русское зеркало, сайты то же самое, только с приставкой ру. И вот если вы действительно заинтересованы, просто проходите через эти послания. Используйте это как зеркало, чтобы смотреть, что происходит в вас. Это процесс Свадхая. Поскольку это... вот послание есть часть учения. Потому что сейчас мало времени, а потом у вас будет время не спеша поразмыслить над тем же самым еще раз, пока понимание не произойдет. And another source of Swadhyay teachings, which comes from Swadhyay, that means looking at oneself, is another source is J. Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti. If you have Russian translation of Krishnamurti's book, if you meditate on that, if you can understand that, then also you will know what can come out of Swadhyay, what profound teachings can come out of Swadhyay. И другой источник для или помощь Свадхай это Jiddu Krishnamurti. И то, что было сказано. Здесь...